под воздействием непонятных, таинственных событий наших дней. «Да чего уж там», — примирительно бросила Люцина. «Выкладывайте все как есть. Нечего строить такие таинственные мины. Было, прошло. Теперь уже можно и нам сказать. Да и мы и сами кое-что знаем. Ведь эта ваша Эдита была, ну, такая... гулящая», — подсказала я. «Господи, ну сколько же можно тянуть?» «А ты откуда знаешь?» — набросилась на меня Тереса. Я удивилась. Словечко бросила наобум, только бы заставить их разговориться, и, выходит, попала. Ну, хотя не совсем наобум. Что-то, наверное, сохранилось в детской памяти, о чем прямо не говорили, а вечно намеками. И теперь, когда все они так жмутся... «Ну, если не гулящая, так и скажите, святая Цицилия, но говорите же хоть что-нибудь!» Тетя Ядя неуверенно произнесла: «Не знаю, не знаю. Ведь Эдита и в самом деле вышла замуж. Хотя это уже произошло позже, в войну. И все, мне кажется, за этого самого Доробика». «Соображайте!» — рассердилась я. «Младшему Доробику 19 лет. Старшему в два раза больше. Значит, 38. Значит, родился он...» «Минутку». «Да, родился в 37-м году. Так сколько же лет этой Эдите?» «И что, когда я ее огрела по заднице, она уже связалась с Доробиком? Ну, сами видите, не сходится. А ну, рассказывайте. Ни за что не поверю, что Эдита вышла в войну замуж за мальчишку, которому...» «Минутку. Ага, было от 2 до 8 лет». Тереса сидела молча, угрюмо опустив голову. Тетя Ядя бросала на подругу робкие взгляды, не зная, на что решиться. Мамуля тоже молчала. Люцина пожала плечами. «Не понимаю я вас. Неужели и теперь, через 40 лет, вы еще собираетесь скрывать от нас, что этот самый Доробок был внебрачным ребенком? Ну скажите, какие страшные секреты? Да кому сейчас какое дело до этого? К тому же, мне сдается, не Доробок это был. Никакого Доробика тогда она не знала». Ну, наконец-то, кто-то решился произнести это вслух. С облегчением проговорила тетя Ядя. «Ты права, это был не Доробик, я вспомнила. Доробик признал ребенка своим. А вышла она за этого, ну, как его? Ой, опять вылетела из головы. За Войдарского!» С раздражением бросила Тереза. «И не вышла, а просто связалась. Ой, вы не представляете, сколько мне тогда сил стоило скрыть это ото всех. Нет-нет, и представить себе не можете. Вот эта змея подколодная...» Тереза кивнула в сторону своей средней сестры. «О чем-то догадывалась. Пронюхала уже, не знаю как. Мамуля, моя мамуля, тоже о чем-то догадывалась. А было нам с Эдитой всего по 17. Не ошибаюсь? Ну да, 17 лет нам было. Ну а потом вышла за Доробика и ему приписала ребенка». Мамуля упрекнула младшую сестру. «Неужели ты ничего этого не вспомнила, когда Марек спрашивал нас, не знаем ли мы такую фамилию Доробик?» «Нет, фамилия не вспомнилась. А все происшедшее с Эдитой я, конечно, помнила». «Выходит, это наш Доробик-старший», уточнила я, ибо все эти поколения путались в голове. «А Доробик младший, если я правильно понимаю, приходится ей внукам?» «Да, приходится», — рассеянно бросила Тереза, утонув в воспоминаниях. «Какая сложная штука жизнь. Я ведь была влюблена в того самого Войдарского. Смертельно влюблена. А он связался с Эдитой, сделал ей ребенка, а потом бросил и принялся ухлестывать за моей сестрой». «За кем именно?» — заинтересовалась мамуля. «Ну не за мной же», — ехидно заметила Люцина. Мамуля страшно удивилась. «Неужели за мной? Да что вы говорите? Первый раз слышу». «Вот теперь действительно смутно припоминаю. Вроде и в самом деле был какой-то парень. из-за которого на меня дулись и Тереза, и Эдита».